4b. 4b. Следующие слова и выражения пригодятся вам при обсуждении цены. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Сколько это стоит? Wie viel kostet das? Это выгодно. Das ist preiswert. Это дорого. Das ist aber teuer. Вы можете предложить мне что-нибудь лучшее? Können Sie mir ein besseres Angebot machen? Какую цену вы предполагали? An welchen Preis dachten Sie denn? Сейчас мы ведем переговоры. Wir stehen gerade in Verhandlung. Я не могу заплатить эту цену. Den Preis kann ich nicht bezahlen. Как мы можем прийти к соглашению? Wie können wir uns einigen? Сделка провалилась. Das Geschäft ist geplatzt. Сделка удалась. Das Geschäft ist abgeschlossen.